Глава 17. Собачья философия. С чего начать? Видимо, с того, что бросалось в глаза сразу. А бросалось очевидное. Перед нами сидел глубокий старик. На вид лет 90, но никак не меньше. Ассоциативно он сильно напоминал высушенный в каракумах сексаул, годный разве что для цепляния к его колючкам упряжки для верблюдов. Весь кривой, несимметрично раскоряченный и цветом очень похож на старую отполированную деревяшку. На смуглом, ссохшемся теле, чем-то напоминающем мумию фараона, ни одного волоска, включая и то место, где когда-то были брови. И странным образом это выглядело нормально, словно так и задумано мамой природой. Почему первым словом я упомянул определение «кривой»? Да просто в непропорциональном силуэте старика все выглядело вызывающей дисгармонией. Голова несоразмерно велика по отношению к миниатюрному тельцу. Одно плечо выше другого, а позвоночник так искривлен старческим сколиозом, что как минимум в двух плоскостях эти вопиющие искажения были заметны даже невооруженным взглядом. Да так, что старик оставлял впечатление чуждого нашей цивилизации гуманоида. Вообще у него все было не слава богу. На руке, которой старик держал трубку, не хватало двух пальцев, не доставало правой ушной раковины, тогда как левое ухо выглядело так, будто его волки рвали, причем всей стаей, по очереди. Насчет целостности глаз твердой уверенности не было, но все же, похоже, один из двух зрительных органов был таким малость, ну, не совсем функционален. По крайней мере, несколько отставал по синхрону от движений второго глаза. И как раз со стороны отсутствующего уха. Все совпадает. Ну и интересная же была судьба у человека, наверное. Старик все же среагировал на наше появление, медленно поднялся из своей экзотической позы на ноги, между прочим, без помощи рук, хотя одна задняя конечность у него оказалась чуть короче другой. Шагнул, хромая в сторону окна, и уселся там в глубокое старинное кресло, которое выглядело как антиквариат работы какого-нибудь мастера Гампса. Мы продолжали стоять, разинув рты от передоза экзотики. А дед Саксаул сидел, вольготно, по-ковбойски, закинув ногу на ногу и равнодушно разглядывал наши изумленные рожи. Да, надо обязательно упомянуть, во что этот странный кадр был упакован. Его облачение, думаю, достойно подиумов Вячеслава Зайцева. Благо, в этом времени наш отечественный кутюрье уже почти знаменит. Итак, хит сезона. Начинай, Слава, завидовать. На голове у хозяина была вязаная шапочка беретом. В том смысле, что избыточно большого размера. Так что верх изделия нависал бугром над порванным левым ухом. Вроде бы ничего особенного. Многие же ходят в махерах. Это да, если бы не дикая расцветка аксессуара. Яркие полосы цвета эфиопского триколора. Красно-желто-зеленый вызов обществу. Предвестник излюбленного головного убора отечественных хиппи-растаманов на переломе двух тысячелетий. Родоначальник моды? Сразу подчеркну, дредов заметно не было. Позднее стало понятно почему. Надо сказать, пестрая шапочка выглядела относительно чистой, в отличие от черной майки с трудноразличимым трилистником в серых тонах, что угадывался на выпуклом животике. Майка, мягко говоря, выглядела ровесницей своего содержимого, выленившая пятнами в стиле варенок, с потеками жира на груди и солевыми разводами у подмышек. Вечная, бессменная кольчужка отъявленного борца за легализацию каннабиноидов. Чудовищно растянутые спортивные трикотажки на нереально кривых ногах, если бы не эпоха, сошли бы за продвинутые в недалеком будущем штаны Алладины. Тоже, разумеется, блекло-черного цвета. И кеды того же эксклюзивно-траурного колера. Предмет зависти советских физкультурников. Где в Союзе можно достать именно черные кеды? Да практически нигде, разве что самому покрасить. У деда вот были. Даже резиновые полосы на кедах, даже кружочки мячиком, что на щиколотках. Все Black Life Matter. А вот шерстяные носочки гетрами, тоже, между прочим, выглядевшие чистыми, Тут снова Эфиопия, триколорчик на выгуле. А вот это уже стиль на минуточку. Слава, слышишь? Но самое умильное, что чудесный старичок сидел в жарко нагретой квартире, набросив на свои несимметричные плечи фуфайку. Да-да, черную зэковскую фуфайку, стеганую и тяжелую, с клочками желтоватой ваты, торчащей местами из изношенной льняной диагонали, коей, говорят, сносу нет. Голову даю на отсечение. Сей предмет видел Колыму своими собственными глазами-пуговицами. Ну или воркут-печлак, как минимум. Несмотря на преобладание в туалетах деда черных расцветок, мрачными их назвать все же было трудно. И не только из-за яркой шапочки с гетрами. Весь темный образ игриво компенсировался всевозможными цветными браслетиками на тонких старческих ручках, значками и медальками на фуфайке, гроздьями цепочек и амулетов на безволосой старческой шее и всяческими прочими фенечками, которые, как это ни странно, создавали единый, цельный и органичный ансамбль старого и выжившего из ума модника. И что? Было даже оригинально, мягко выражаясь. «Салман!» Мы с Сашкой синхронно вздрогнули. Старик длинным мундштуком указывал себе на грудь, потом ткнул в нашу сторону и склонил голову на бок в сторону откушенного уха. «План!» — вытянулся по стойке смирно Егорочкин. «В смысле, Саша, Шурик?» Дед удовлетворенно выдохнул ароматным клубком дыма. Меня почему-то шатнуло в сторону. «Витя Караваев!» «Зачем я назвал фамилию?» «Салман!» Дед медленно запрокинул голову назад и стал запускать к потолку белые мохнатые кольца. Типа «мяч на вашей стороне, ребятки, делайте ход». «Мы за лекарством пришли», — вызывающе заявил я. «Для Марьяны от диабета. Нужно очень быстро». «Марьяна?» — быстро переспросил дед. «Кемул, кто такой?» «Никто такой, а кто такая. Женщина. Болеет диабетом. Нас прислала за лекарством к вам». «К нам?» Голос у деда был скрипучим и ужасно противным. Он реально раздражал. А еще я почувствовал, как в этом сладковатом угаре у меня начинает кружиться голова. «Что он там курит?» «К вам, к вам!» Я повысил голос. «Слышь, Хатабыч, там человек умирает, а ты изображаешь тут тысячу и одну немочь. Где инсулин?» Неожиданно старик коротко хохотнул и замахал на нас руками. «Хватит все», — произнес совершенно по-человечески. «Сдаюсь. Что там с Марьянкой?» «Я ж говорю», — несколько опешив, повторил я. «Плохо ей. Диабет». «Нормально все, мальчишки», — отмахнулся дед. «У нее такой же диабет, как у меня перхоть». И приподнял растаманку, демонстрируя великолепную плешь. «А что у нее тогда?» — зацепился Сашка. «Она что, сумасшедшая?» «Все мы не совсем нормальные. Она, конечно, больная, но лекарства я ей не дам. Я им не распоряжаюсь. Все вопросы к Федору. Квартира напротив. Дорогу найдете?» «Там нет никого», — хмуро сообщил я. «Мы уже стучались». «Правильно. Вечером только все будут. Как стемнеет». «Она до вечера кони двинет». «Поверьте, ничего с ней не приключится. Жадность все, да неумеренность. Вот кто наши искусители». «О чем это вы?» «Тыкай мне, парень, тыкай. Не надо вы. Я ведь не учитель школьный. Так хипарь недоделанный». «Вы... Ты уверен, что дамочка не загнется?» «Загнется когда-нибудь», — равнодушно отмахнулся Салман. «Я так, к примеру, давно авансом живу. Ухо видел?» «При чем тут?» «Собака отгрызла. Бродячая. Голодная. Одно ухо полностью, а на втором я очнулся. Ей спасибо. Вместе в одном сугробе ночевали. Если бы не она, замерз бы. А так не дали друг другу помереть. Философия, однако, собачья». И снова глубоко затянулся, прикрыв глаза. А меня снова качнуло. «Это что витает в воздухе? Опиаты? Этот дед наркоман, что ли? И такой старый? Что-то не бьется. Наркоманы долго не живут, это я точно знаю». «Салман, а сколько тебе лет?» Не удержался я от любопытства. 90! Дед медленно приоткрыл один глаз, еще раз затянулся, подержал дым в легких и выпустил сизую струю в мою сторону. 45! Равнодушно протянул он. Старый! Я даже фестиваль помню. Этот, когда же он? А, в 57-м году. Ты не знаешь, молод. А я там в первый раз ганджу басил. 18, с неграми, прикинь. Он хихикнул. Почему ж не знаю? Фестиваль молодежи и студентов. Прорывное событие по тем временам. Страна приоткрыла уголок своего железного занавеса, через который хлынул к нам всякий ганджубас. Только вот... Бред! Покачал головой я. Так не бывает. Это очень давно было. Наркоманы столько не живут. Глубокий старик, говоришь. Не меньше 90, а 45 не хочешь? В глазах плавали яркие огни, голова уже не просто кружилась, шатала не по-детски. И вдруг меня осенило. «Слушай, дед, а ты часом не...» Снова качнула. «Чего ты там говоришь? Эй, парниша!» «Трафарет! Точно! Трафарет, ты что ли?» Старик хитро прищурился. «Нерсе?» «Я говорю, тебя часом не трафаретом кличут?» «Кемул? А кто это?» «Ты мне голову не морочь, трафарет! Старый ты долбежник! Ты ж явно не из простых нариков, я вижу!» Салман вздохнул сокрушенно и цокнул языком. Что у них это означает? Сожаление? Отрицание? Выглядело как «извини, брат, ошибся ты». «Старья!» — туманно повторил старик. «Слаб! Был Достоевским давно. Сейчас силы уже не те. Другие дербанят. Ты о чем вообще?» Черт, как кружится голова. «А ты о чем? Какой такой трафарет? Зачем трафарет? Бельмим, не знаю ничего». «Врет? А что, если пощупать навшивость?» «Слушай, Салман, а это вообще чья квартира? Папы твоего?» Старик снова всосал в себя порцию ядовитого дыма. «Ого! А папа кто? Архитектор?» «Умер». И облако нимбом вокруг Растаманки. «Я спрашиваю, при жизни он кем был? Архитектором?» «Строителем». Вдруг известил меня Салман совершенно будничным тоном. «Начальник Амуира. Знаешь, что это за буквы?» «Еще бы!» «Да ты, парень, проверяешь меня никак, вру я или нет, так?» «С чего ты взял?» «Живу долго, а ты умный мальчишка. С виду и не скажешь. Хочешь к нам в семью? Нам такие умные нужны. Наркоманить?» «Совсем не обязательно. Захочешь — вмажешься. Не захочешь — никто насильно впихивать не будет». «Впихивать!» — проворчал я, передразнивая деда. «Зачем я вам? Для красоты? Для престижу?» «Шляпу у меня кто-то ворует», — вдруг посерьезнел старик. «Я даже почти знаю, кто. А заниматься лень. Помощь нужна». «Глуши шляпу. Сговорились, что ли?» «У тебя на голове твоя шляпа, эфиопская. Если хочешь, прикрути к макушке шурупом, чтобы не украли. Навеки вечные. Только, я ж говорю, наркоманы столько не живут». «А я и не живу», — услышал я из клубов дыма. «И ты тоже не живешь. Тебя вообще здесь нет. Вон тот белобрысый есть, а ты? Ты мне только кажешься. Ты мертвый, чужой, не отсюда. Чур, чур тебя, чур меня». Я попятился. Сашка так просто, молча развернулся без лишних рефлексий, да загрохотал вниз по лестнице. А я медленно задом нащупывал ногой каждую ступеньку. «Чур меня, чур, каргыш!» — неслось мне вслед. «Исчезни! Нет тебя, шайтан!» Глюки пошли у старого. Что этому деду примерещилось? То, что я — это не совсем я? Или почувствовал старый своим расширенным сознанием, своим наркомановским шестым чувством, все мои замысловатые отношения со временем? Сверху что-то с грохотом обрушилось на пол. Или кто-то. А я, не заметив как, пролетел оставшиеся метры до дверей, пулей выскочил из прокуренной квартиры. Сашки в коридоре уже не было. Надо думать, встречу его около подъезда. Ну что, Саша, план? Увидел живого наркомана? Понравилось? Что ж ты так ретировался по-быстрому? Я медленно пошел на выход. Мужик в наколках с первого этажа, приоткрыв дверь своей квартиры, внимательно наблюдал за моими перемещениями. Я показал ему Викторию двумя пальцами, мужик юркнул в родную норку. А они тут чтут соседей. Сашка стоял у крыльца на улице и нервно курил свою ватру. Подойдя к нему, я вдруг обнаружил, что мой нечаянный товарищ по курсовой работе, завзятый пропагандист романтики наркозависящих дружин и просто веселый и самодостаточный парень, дрожит крупной лошадиной дрожью всем телом. Ну и ну.